эта жизнь разрушена, так ли это? Можно ли назвать усердие пустым звуком? Если дети из семей ниже среднего класса сравнят свое положение с детьми из богатых семей, то, возможно, да. Для детей из бедных семей это кажется еще более очевидным. Но подождите-ка. В любую эпоху одновременно существовали бедные, средний класс и богатые. Я хочу рассказать о том чувстве отчаяния, которое я испытывал в конце 70-х, когда был бедным. Независимо от уровня безработицы или шансов найти работу, пропасть отчаяния всегда существовала. Но также были те, кто сумел из нее выбраться. Так почему же у нынешнего поколения МЗ, миллениалы и поколение Z, так часто мелькают мысли, что этот мир обречен? Во-первых, из-за социальных сетей. Есть немало людей, которые любят хвастаться деньгами. Когда их сравнивают с собой, чувство обездоленности становится сильнее, чем когда-либо в прошлом. Но эти люди даже не осознают, что сами разжигают это чувство, продолжая листать ленту на смартфоне. Вы глупые. Во-вторых, из-за проклятого баланса работы и личной жизни. Ну и что толку от ограничения рабочего времени до 8 часов, если все остальное время тратится только на развлечения? Какое развитие тогда возможно? В-третьих, из-за неверной политики в сфере недвижимости, из-за которой идея о том, чтобы однажды обрести свое жилье, в котором можно будет спокойно спать, становится практически недостижимой. Когда мне было 30-50 лет, рост цен на недвижимость меня не радовал, потому что я переживал за сотрудников, у которых не было жилья. Лично я никогда не думал о том, чтобы зарабатывать на недвижимости. Если цены на жилье растут, даже продав свою собственность, вы не сможете улучшить свои условия, не уменьшая метраж или не переезжая на окраину. Поэтому я не видел в этом способа увеличения капитала. Так думаю и сейчас. Проблема заключается в сотрудниках. Зарплаты должны позволять им купить жилье. Если это становится все сложнее, они чувствуют себя угнетенными, и работать им становится неинтересно. Но у недвижимости есть свои циклы. Если идет подъем, будет и спад. Есть даже теория 10-летних циклов. Уже с середины года рынок недвижимости начал снижаться. Кроме того, не сравнивайте свое жилье с другими. Я 4 года жил в гараже частного дома, расположенного на вершине холма в районе Яксу. Тогда я жаловался, что жизнь обречена. Нет. Если у меня было место, где я мог отдохнуть, почитать книгу или послушать музыку, я был счастлив, даже если жилье было маленьким, старым и неудобным. Это правда. Найдите пространство, которое подходит вашему положению. Конечно, мои слова могут показаться вам очередными разговорами от лица старшего поколения. «Если вы так жили, значит, и я должен?» — спросите вы. Мой ответ — да. Если у вас ничего нет, живите как нищий, экономьте свое время, развивайте навыки и копите деньги. Так вы сможете выбраться из бедности. Не хотите так жить сейчас? Тогда живите так всю оставшуюся жизнь. Когда я арендовал этот гараж, передо мной встало множество задач. 3 стены, потолок и пол были из бетона, а с одной стороны находились железные ворота с опускающейся шторой. В гараже не было электричества и воды. Там была лишь небольшая дыра для двери, но самой двери не было. Мне предложили арендовать помещение как есть, и все, что касалось обустройства жилого пространства, ложилось на меня. У меня было так мало денег, что все пришлось делать самостоятельно. Я хотел прикрепить панели из пенопласта к бетонным стенам с помощью специального клея, но из-за высокой влажности на стенах ничего не держалось. В итоге я забил по гвоздю в каждый угол панели, соединил их леской и наклеил сверху обои. Для шторки я использовал пенопласт, укрепленный малярной лентой, прошитой вручную. Затем я смазал ленту клеем и прикрепил к железным воротам. Пол застелил пенопластом, поверх которого уложил виниловое покрытие. Воду я брал, когда пользовался туалетом в доме владельца гаража, точнее, у квартиросъемщиков. Электричество провел от садового фонаря, который не использовался. Он находился в саду над гаражом. Я подключил кабель через пластиковую трубку и установил розетку. Это был мой первый опыт подобной работы. Готовил я на электрической плитке, а использованную воду выводил через трубу под воротами на склон. Иногда с водой утекала лапша, из-за чего мне делали замечания. Зимой в гараже было слишком холодно, поэтому я взял у друга старый диван, постелил на него электрическое одеяло и спал так. Когда шли сильные дожди, вода затекала под штору ворот, поэтому я сделал небольшой цементный бордюр перед гаражом. Но пол все равно оставался сырым. Я прикрепил к стене деревянную панель с помощью петель и использовал цепочку для ее фиксации в горизонтальном положении. Это служило мне столом, за которым я учился и занимался переводами. На маленьком старом холодильнике стояла плита, а рядом старый музыкальный центр, купленный на блошином рынке. Время было для меня дороже золота, поэтому, чтобы друзья не заходили с бутылкой и не тратили мое время на разговоры, я написал на стене крупными буквами: «Если собираешься болтать больше 3 минут, иди домой». Я не сравнивал себя с друзьями и не заботился о том, как выгляжу в глазах других. Я знал, что никто, кроме меня самого, не может меня поддержать и вести дальше. Как я сам смог преодолеть этот этап и выбраться из гаража, так и некоторые читатели пишут мне, что сумели изменить свою жизнь. Я вспоминаю одного человека, который, чтобы выплатить долги по кредитным картам, работал разнорабочим на стройках и повторял себе: «Колесо награды крутится медленно». Вскоре он стал самым востребованным работником в агентстве. Через 15 лет он уже управлял компанией с годовой выручкой 70-80 миллиардов вон и прибылью в десятки миллиардов.